старый истощенный человек с глубокими мученическими морщинами на чужом лице, человек, всю жизнь не сделавший себе никакого блага. Не существует перехода от ясного сознания к сновидению. Во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле. Второй раз увидел Копенкин свою давно умершую мать. В первый раз она снилась ему перед женитьбой. Мать уходила по грязной полевой дороге. Спина ее была так худа, что сквозь сальную кофту, пропахшую щами и детьми, проступали кости ребер и позвоночника. Мать уходила, нагнувшись, ни в чем не упрекая сына. Копенкин знал, что там, куда она пошла, у нее ничего нет, и побежал в обход по балке, чтобы построить ей курень. Где-то под лесом жевали в теплое время огородники и бахчеводы, и Копенкин думал поставить курень матери именно там, чтобы мать нашла себе в лесу другого отца и нового сына. Сегодня мать приснилась Копенкину с обыкновенным горюющим лицом. Она утирала себе концом платочка, чтобы не пачкать его весь, сморщенные слезницы глаз, и говорила, маленькая и иссохшая перед выросшим сыном: «Опять себе шлюшку нашел Степушка. Опять мать оставила одну, людям на обиду, Бог с тобой». Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови и окаянно отступившим от матери. Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза были одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее живут в одной его жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза — продолжение его детства и матери, а не обида старушки. И Копенкин зашел сердцем, что мать ругает Розу. «Мама, она тоже умерла, как и ты», — сказал Копенкин, жалея беспомощность материнского зла. Старуха отняла платок, она и не плакала. «И, сынок, ты их только слушай», — засплетничала мать. — Она тебе и скажет, и повернется, все подстать. А женишься — спать не с кем, кости да кожа, а на шее — рожа. Вот она, присуха твоя, поступочка идет, у подлая, обвела малого. По улице шла Роза, маленькая, живая, настоящая, с черными грустными глазами, как на картине в сельсовете. Копенкин забыл мать и прошиб стекло для лучшего наблюдения Розы. За стеклом была деревенская летняя улица, пустая и скучная, как во всех деревнях, в засуху и жару, а Розы не было. Из переулка вылетела курица и побежала по колее, растопырив пылящие крылья. Вслед за ней вышли оглядывающиеся люди, а потом другие люди понесли некрашенный дешевый гроб, в каких хоронят на общественные средства безвестных людей, не помнящих родства. В гробу лежала Роза, с лицом в желтых пятнах, что бывает у неблагополучных рожениц. В черноте ее волос вековала не женская седина, а глаза засосались под лоб в усталом отречении от всех живых. Ей никого не нужно, и мужикам, которые ее несли, она тоже была немила. Носильщики трудились только из общественной повинности в порядке подворной очереди. Копенкин вглядывался и не верил. В гробу лежала не та, которую он знал. У той было зрение и ресницы. Чем ближе подносили Розу, тем больше темнело ее старинное лицо, не видевшее ничего, кроме ближних сел и нужды. — Вы мать мою хороните! — крикнул Копенкин. — Нет, она не мужняя жена! — без всякой грусти сказал мужик и поправил полотенце на плече. — Она, видишь ты, не могла в другом селе помереть, а аккурат у нас скончалась. Не все ей равно было. Мужик считал свой труд.